Крах Берлинской стены. Возведение пограничной стены в ночь с 12 на 13 августа 1961 года между Восточным Берлином, столицей ГДР, и Западным Берлином для миллионов жителей двух частей когда-то единого города явилось полной неожиданностью. Под прикрытием советских танков по городу протянули высокую колючую проволоку, затем начали строить кирпичную стену, которую позднее заменили на бетонную. Торопились побыстрее поставить преграду, чтобы остановить поток нелегальных беженцев на запад. Только за июль 1961 года, по данным разведки ГДР, на запад ушло 30 тысяч жителей ГДР. На часто возникавших конфликтах между Восточным Берлином, столицей первого в мире немецкого социалистического государства, и Западным Берлином, чуть ли не ежедневно сообщалось в Москву. Восточные немцы получили бесплатное образование в ГДР, а работали в западном секторе за валюту. Западные немцы приезжали в Восточный Берлин и скупали там дешевые продукты. Как остановить эту вакханалию? Как перекрыть поток людей, стремившихся уйти с восточной зоны в западную? Оставалось одно средство – протянуть непреодолимую границу по земле. После долгих переговоров из Москвы поступило добро. И послушные воле социалистической единой партии Германии СЕПГ восточные немцы взялись за лопаты и мастерки. Под охраной советских танков сотни грузовых машин с кирпичом и цементом двигались всю ночь к демаркационной линии, означавшей границу. В общей сложности перегородили 193 улицы, 8 трамвайных путей, 4 линии метро, были заварены водопроводные и газовые трубы, перерезаны электрические и телефонные кабели. Высокая стена разделила площади, мосты, кладбища, пруды, парки, жилые дома и административные здания. Со стороны запада можно было протестовать, возмущаться, пинать стену ногами, но преодолеть ее было невозможно. С противоположной стороны появилась охрана, одетая в пограничную форму автоматчики с собаками. Постепенно кирпичную кладку заменили мощные железобетонные ограды, поднявшиеся на высоту до 4 метров. Появились высокие смотровые башни. Длина стены по территории города составила 43 километра, всего, включая пригород, 155. Западный Берлин был в ограде, оставались только официальные переходы. Вначале их было 13, потом сократились до 3. Но народ не мог примириться с этим. 21 августа 1961 года был застрелен первый беженец из Восточного Берлина. Жители обеих частей Берлина были в шоке. Жители домов по улице Бернау-штрассе, чьи окна выходили на западную часть города, выпрыгивали из окон. Их ловили жители Западного Берлина, расстилали одеяла, палатки. Этот побег продолжался до тех пор, пока пограничники ГДР не ворвались в квартиры этих домов и не замуровали окна. За все время существования стены, при попытке перехода с одной стороны на другую, были убиты около 130 человек. Сотни были ранены. Более 3000 задержаны. Бывший гражданин ГДР Хассо Хершель вместе с помощниками прорыл подземный туннель из Западного Берлина в Восточный длиной 145 метров. По этому лазу на запад переползло около 30 человек. Конечно, действовали официальные переходы, например, на улице Фридрихштрассе, названной по-американски «Чекпоинт Чарли», или же чуть дальше на станции городской электрички Фридрихштрассе. Но для перехода требовались соответствующие разрешающие документы. Только кто их выдаст? Пограничники ГДР дотошно проверяли паспорта жителей Западного Берлина, которым разрешалось свободно пересекать границу. Но их заносили в особые списки, а жителей Восточного просто не пропускали, кроме пенсионеров. Конец стены наступил 9 ноября 1989 года. Тогдашний член Политбюро ЦК СЕПГ Гюнтер Шабовский на международной пресс-конференции неожиданно оговорился: «Отныне граница практически открыта». И тотчас тысячи восточных немцев собрались у переходов, требуя открыть границу. Пограничники ГДР потребовали объяснений. Им объяснили. Шабовский официально заявил, что граница открыта. Под напором толпы пограничники подняли шлагбаум. Так, в результате случайной оговорки, а может быть и умышленного, но завуалированного заявления неожиданно пала Берлинская стена, которая просуществовала 28 лет. В ту же ночь, 9 ноября 1989 года, стену принялись долбить, кто чем мог. Как позднее было посчитано, в целом в демонстрации, охватившей Восточный и Западный Берлин, участвовало 500 000 человек. Правительство ГДР не выдержало давления демонстрантов и вынуждено было полностью открыть границу как с Западным Берлином, так и с ФРГ. Вслед за падением стены пало и правительство ГДР во главе с Эрихом Хонекером.